Анастасия Максимова, курсанты 3. Третий курс. Глава 1. Егор Коптев. Мы не могли поступить иначе. Мне позвонила Маша. Она вообще взяла на себя эту ношу достучаться до всех, до кого только можно. Коротко и по делу сообщила, что произошло, без подробностей. Обозначила время и место мероприятия. Пришлось матери говорить, что я сдаю билеты и еду в город обучения чуть раньше. Благо, поменять удалось без проблем. Народ хоть и бурчал, но все-таки причина оказалась более чем весомая. На самом деле желанием возвращаться в институт не горел. За эти 2 года он мне порядком надоел. Хотя, как надоел? Когда ты там, то все бесит, преподы по ушам ездят, наряды тупые и бесконечные. А когда уезжаешь, дома уже скучно без этой движухи. В этот раз сессию я сдал с тройками. Не мудрено. Логика давалась мне еще хуже, чем всем остальным. Хотя мне показалось, что на экзамене я тупо не попал в струю. Ни списать не смог, ни ответить. Объективно, мне и парашу ставить было не за что, но все же... Неожиданно чуть не завалил зачет по физо. Они у нас с огневой каждый семестр. Экзамены будут на 5-м курсе. Я ногу подвернул, когда 3 километра бежал. Прямо на повороте. У нас спортгородок такой... Не очень, в общем. Покрытие старое, асфальт. Скользкое. Ну вот, я и не удержался. Ребята подхватили, дотащили. Сохин пошел договариваться, и физошники уступили. Они-то знали, что я всегда в тройке на курсе пробегал. Ну, бывает, что не везет человеку. Остаток вроде прошел без происшествий. Экзамены сдались, было даже весело пару раз. Квартира, правда, убитая попалась. Дожил я с парнем из моего города из 3-й группы. Мы логично пришли к выводу, что так удобнее будет. Все же домой ездить отлично. Ему обещали тачку подогнать родаки после отпуска. Мы в нарядах пару раз стояли вместе в ДП. Как раз после того, как Сема из ковша выпал. Ну и повелось как-то. Садился в поезд и не верилось, что возвращаюсь. Потому что поселилось стойкое ощущение, что я не уезжал. Да и повод очень нерадостный. Но у меня даже и в мыслях не было его задинамить. Плацкарт был полон орущих детей из запахов вареных яиц. У меня тоже с собой было. Что уж там. Стандартный набор. Курица, пару огурцов и яйца. Можно было как на Пасху устраивать бои. Только что яйца не крашеные. Поезд курортный, полка верхняя боковая. Но хоть такая была. Народ, видно, решил с маленькими детьми последние денечки лета поймать. Да и в Сочи сейчас бархатный сезон. Через пару часов пошел прогуляться. В 3-м вагоне неожиданно наткнулся на Аленку нашу. Она сидела и ела огурец. Вот это поворот! Незаметно подсел к ней. «Девушка, а у меня еще и яйца есть. Домашние!» Она подавилась, и пришлось ее по спине пару раз ударить. Когда девушка откашлялась... Посмотрела на меня, возмущенно. Точно. Я и забыл, какая она сварливая, но было поздно. «Коптев, опять ты со своим юмором? Я думала, ко мне извращенец какой подсел». Она принялась спешно закручивать кулек с куриной грудкой и скорлупками от яиц. Я же усмехнулся. «Я же не виноват, что у них такое чувство юмора у всех плохое». Девушка спросила. «Ты тоже, значит, едешь?» «Удивлена. Наших больше никого не встретил?» Пожал плечами. У нее еще конфеты лежали сбоку. Бесцеремонно полез за ними, получив ее удар по руке. «Хорош, троглодит! Я тебе пару штук дам! Ты в том году в наряде по столовой всю пачку мою сожрал! Я тебя знаю!» «Да я голодный был, Ален! Что ты жмотишься? У меня глюкозная недостаточность!» «А ты шути меньше!» «Глядишь, мозг не будет так сильно напрягаться. Достал поджирать все, что в зоне видимости». Тем не менее, 5 конфет она мне под нос сунула. В этом вся Аленка. Гундит, как бабка старая на заваленке. Не хватает только возгласов «наркоманы-преступники» и «проститутки». Но на деле добрая девка. Вон едет вместе со мной. но не самое радужное мероприятие. Засунул пару конфет в рот разом. Я обожал сладкое. Мне даже на день рождения дарили одногруппники огромный набор сладостей. Кайф. Пережевывая, ответил ей. Да хрен знает, кто еще будет. Я не писала и не звонила особо никому. Сама понимаешь, не каждый вот так сорваться может. Ага, знаю. Но походу реально почти все будут. Дианка за границей и то порывалась. Ей отец денег на билет не дал. Она там рыдала в чате нашем бабском. Даже жалко. Ну да, они ж вроде как друзья. Типа того. Задумался. Плохо, что Дианки не будет. Мне кажется, она была бы прям вообще кстати. Она эмоциональная, взрывная. Смогла бы отвлечь друга от того, что случилось. Но в любом случае, через неделю на пары. Егор, тебе тоже Маша писала? Ага, позавчера. Я еще переживал, что билет не смогу поменять. Поезд-то почти сутки идет. Ночью с тобой приедем, а утром уже того. На мероприятие. Да какое там мероприятие? Страшно. Она обхватила себя руками и даже гундеть перестала. Просто смотрела перед собой в одну точку и раскачивалась под мерный ход поезда. Я даже растерялся. Никогда не вникал в эту ситуацию, но и в стороне не стоял. Попытался поддержать ее. Да ладно, Иванова. Там все давно шло к этому, сама понимаешь. Мне иногда казалось, что он сам реально чувствует. Как можно такое чувствовать, Егор? Это же страшно. Это же самый близкий человек. И такое. Да как бы ты сама знала. Там до близости. Не нам судить. Мы оба замолчали. В отличие от меня, у Алены полка была нижняя, обычная. Сидеть можно было спокойно. Сверху спали два мужика, а внизу женщина. Она отвернулась от нас, громко храпя. Вот тебе и дамочка. Вверху вон только сопели, а тут классические такие раскаты грома на весь вагон. Синхронно с кем-то с первых рядов. Даже шутить не хотелось. Аленка все была хмурая. Мы еще поговорили с ней минут 15 на всякие темы. Обсудили начало третьего курса и предметы наши новые. У нас этот год прям особенный. Наконец-то начнутся интересные предметы про следствие именно. Криминалистика, предварительное расследование, а еще процесс. Вот процесс уголовный вел зверь местный, и его все боялись как огня. Ближе к вечеру ушел к себе в вагон. Доел курицу и завалился спать. Мы приезжали ночью. Взял свои сумки заранее, пришел к Алене в вагон и помог с сумками ей. Она даже не возражала. Уставшая и сонная. «Егор, ты завтра в чем пойдешь?» Неожиданный вопрос. Я даже растерялся. Засунул сумки в багажник такси. Одну Аленку отпускать не стал, мало ли. Ночь все-таки с незнакомыми мужиками ездить. Мне бы Сохин голову оторвал, если бы узнал. Мы своих девчонок беречь договорились. Не знаю. Костюма у меня нет никакого. В форме, наверное. Ты в чате спрашивала? Да, походу, все в форме идут. Я вот тоже на всякий подготовила. Рубашка только не белая. Так не праздник же. Ну, да. Мы молча ехали сначала к дому Алены, а потом к моему. Такси пополам поделили по оплате. Я ей помог донести все до ее пятого этажа, а потом домой помчал. Пришлось заплатить за съем пустой хаты за целый месяц. Парни меняли часто, но мы не захотели. Удобно все-таки. Залез в чат. Там ребята как раз сговорились идти в форме. Мало ли, надо будет помочь. Утро настало слишком быстро. Да, вот ни разу не думал, что встречу с ребятами придется организовать в таком месте. И при таких обстоятельствах. Тем не менее, жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. А я вышел пораньше, потому что на похороны не опаздывают. Примечание от автора. Отпуск закончился у ребят. Наступает курсантская жизнь. В этом году мы узнаем про них много нового. Третий курс подготовил им много испытаний и веселых моментов. А еще незабываемую учебу и службу в МВД. И да, будет местами грустно, но я вам обещаю, что ненадолго.